Глава 22. Коэффициент Шнелля. Приняв вечером дела у начальника заставы, я сказал окаменевшему от зависти Шнеллю: «В патруль пойдешь со мной. Последним рейсом. Без остановок, в Си-центр. С кем в паре?» «С Оливье». «Оливье мелковат, подбери кого-нибудь из новеньких. Позубастее, чем больше голов у него на счету, тем лучше». Шнель осклабился. «Понятно, мол, подберу. Я и так знал, что он подберет. Самого что ни на есть, гнусняка. Дрянной человечка был этот Шнель. Даже в полиции его не любили. Я все думал, да существовал ли он в действительности на земле? Не выдумал ли его Карези для фильма? Но смоделировать абстрактно облака не могли. Им требовался оригинал. Значит, Карези знал или видел где-нибудь эту падаль. Я проверил список патрулей, число явившихся на дежурство, проводил первые машины в город и поспал часок у себя в кабинете, а остаток ночи провел за покером в компании с Оливье, Шнелем и новым компаньоном в предстоящем нам рейсе, узколобым крепышом, откликавшимся на кличку Губач. Нижняя губа у него была рассечена надвое и плохо срослась. «Покалечили в лагере. Бывает», — пояснил мимоходом Шнель, представив мне подобранного им спутника. Я не почувствовал никакого сожаления ни к его порезанной губе, ни к ожидавшей его участи. Что-то вроде тревоги кольнуло меня, когда я присмотрелся и прислушался к Шнелю. В его отношении ко мне всегда была отчужденность и неприязнь. Не взлюбил он меня с той минуты, когда получил от Макдуфа первый ком грязи в лицо. Неприязнь перешла в откровенную враждебность, когда я два раза швырнул его на ковер, а враждебность — в стойкую ненависть, когда симпатия или каприз Корсона Бойла вручили мне в руки судьбы трех сотен патрульных заставы. Шнель подчинился и даже сыграл дружеское восхищение молниеносной карьеры товарища. Плохо сыграл. Когда он смотрел мне вслед, я, не оборачиваясь, чувствовал этот взгляд, как иногда затылком чуешь неведомую опасность. Сейчас, во время затеянной нами игры, мне показалось, что в эту устойчивую, плохо скрываемую ненависть вклинилось что-то новое. Шнель словно в чем-то подозревал меня, чему-то не доверял, чего-то боялся. Он искоса следил за каждым моим движением, прислушивался к каждой моей интонации. Так присматривается к партнеру боксер на ринге, опасаясь нокаутирующего удара. Но чего опасался Шнель? Последнего ночного рейса, в котором я заменил Оливье Губачом. Нашего плана он разгадать не мог. Он даже придумать не посмел бы, что кто-то замышляет проникнуть в строй голубых протуберанцев. А вдруг это не подозрение, не страх, не предчувствие опасности, а просто злобная радость, предвкушение возможности от меня избавиться? Может быть, опасность в той же мере угрожает и мне. Вдвоем с Губачом они ликвидируют меня еще раньше, чем подоспеют Зернов и Мартин. В общем, кто кого. Будем посмотреть, как говорит Толька. Он очень огорчился, что ему не нашлось роли в задуманном нами спектакле. Ничего его не убеждало. «Патруль на машине — это тройка, а не четверка», — — говорил я. «А кто будет проверять? Машины не возвращаются». «Пойми, мы не имеем права даже на одну сотую риска». «Вы что затеваете? Авантюру? А где ты видел авантюру без риска?» Наконец вмешался Зернов. «Сопротивление дало прямое указание беречь вас, Дьячук. Вы понадобитесь. И учтите, вам придется сыграть очень трудную и опасную роль. Сопротивление готовится к большим делам. Вы знаете». «Ничего я не знаю». Только плюхнулся на диван и отвернулся. Он был очень обижен. «Ну а мы?» Мартин поехал доставать полицейские мундиры для себя и Зернова, а я отправился на заставу. Мы не предполагали, конечно, что в нашу задачу войдет новый коэффициент, коэффициент Шнеля, непредвиденной опасности. И сейчас, кроме меня, об этом никто не знал. Значит, решать должен был я. И решать быстро. Отдумать мешала игра, сдача за сдачей и мое совершенно непонятное везение. Я не очень люблю карты, тем более покер, игру азартную и сложную, где выигрывает не только комбинация карт, но и чистый блеф, игра в темную, с рискованным и нахальным обманом. Я не умел блефовать и всегда проигрывал, но сейчас меня выручала карта. Она шла ко мне, как крупная рыба на снасти бывалого рыбака. «Везучий ты парень!» — вздыхал Оливье, бросая карты. А Шнель злился. «Ему уже давно везет!» — искривившись, прибавил. «День везет, два везет, а на третий сорвется!» Оливье подвинул ко мне кучу денежных купюр. Весь мой выигрыш. Я отодвинул ее обратно. «Организуй банкет в честь нашего благополучного возвращения, только не в Олимпии, где-нибудь потише и поскромнее». «Патрульному Оливье уготована роль интенданта», — съязвил Шнель. А я поправил. «Патрульному Оливье уготована другая роль. Он остается моим заместителем до конца рейса». «Почему Оливье?» Шнель уже перестал сдерживаться. «Потому. Приказ начальника не обсуждают. Кстати, Оливье, — прибавил я, — если я не вернусь из рейса, вернувшиеся без меня будут расстреляны. Это приказ комиссара Бойла. Перед исполнением можете запросить подтверждение. Если я вернусь в одиночестве, отправьте меня под конвоем в 14-й блок. А сейчас проверьте аэропортички вернувшихся». Я искоса взглянул на Шнеля. Лицо его снова окаменело. Губач скривился, словно в приступе злобной боли. Но оба молчали. Только когда Оливье вышел, Шнель спросил: «На пушку берешь?»